«Ну, что ж, не такая это большая тайна», — поморщилась Лили. «После гибели Джеймса я осталась одна, без денег и с занозой в сердце, что я плохая мать, раз согласилась отдать Гарриет. Но ты же не соглашалась», — возразила Анна. «Не сама отдала», — кивнула Лили. «Это верно, но не боролась за нее, согласилась с Альбусом, что так всем будет лучше. Знаешь, у меня и сейчас такое бывает, не помню о ней, а потом вдруг раз и вспоминаю. Начинаю искать старые фото, я же помню, что у нас был большой альбом. Потом всплывает в памяти, что Дамблдор рассказывал, все сгорело, и сердце болит, а потом, вроде бы, успокаиваюсь и снова забываю. Я ведь вспомнила потом, что просила тебя найти Гарриет, но перед этим наговорила тебе всякого. Второй раз просить было бы неприлично, тем более ты своих нашла». Поплакала и закрыла тему. Потом спросила Дамблдора, но он ничего толком так и не сказал. «Да, а чем это я? Ах, да, о Смитвике. Альбус с Поттером пролетел. Родители все оставили наследнику, а наследником был не мой муж, а его сын. Или дочь», — не выдержала Анна. «Дочь», — переспросила Лили. «А знаешь, что, возможно, как раз Гарриет. Там написано наследник, то есть старший ребенок Джеймса, а Гарриет родилась первой. Но это, в любом случае, до совершеннолетия не актуально. Денег мне Поттер не оставил, только ученический сейф для Гарри, но я получила к нему доступ только в день его рождения, в прошлом июле. Вот же я дура, даже не спросила». Вдруг вскинулась Лили. «Раз есть сейф, предназначенный Гарри, должен быть еще один сейф для Гарриет. Может быть, в Гринготсе что-нибудь знают?» «Не знают», — покачала головой Лили. «Пока ребенок сам не придет с тобой в банк, гоблины ничего тебе не скажут». «Не подумала», — вернулась Лили в кресло. «Ладно, чего там? Денег не было, работы не было, чувствовала себя ужасно. Альбус, надо отдать ему должное, помогал. Выплачивал маленькую пенсию, ну и я кое-что продавала. Варила зелья по чуть-чуть, в лавке одних моих знакомых, у них там была маленькая зельеварня. Там я варила кое-какие полулегальные зелья, а они продавали. Маленькие деньги, но все-таки не нищета. А потом появился Питер. Ухаживал красиво, цветы, конфеты, относился по-доброму. Я, конечно, видела, что он за человек, но других кандидатов не было, а потом я по-дурацки залетела. От дипломированного целителя?» — хмыкнула Анна. «И на старуху бывает проруха», — пожала плечами Лили. «Хотя, может быть, ты и права». Поле выбора сразу сузилось. Пришлось соглашаться. Что ж, решение было принято заранее, и Анна была не из тех, кто отказывается от своих слов. «Пусть Лили узнает кое-что еще. Когда ты попросила разузнать о Гарриет», — сказала она вслух, — «я этим занялась, не забыла». «Я», — смутилась та, — «я думала, ты не». «Ты отказалась, и я не стала настаивать, но она мне не чужая, если ты понимаешь, о чем я говорю. Ты что-то узнала?» В голосе Лили звучали страх и растерянность, а еще надежда и, черт знает, что еще. Крайне сложный коктейль из весьма разнообразных чувств. «Да», — кивнула Анна. «Вопрос, хочешь ли ты знать о том, что тебя обманул человек, которому ты привыкла доверять?» «Дамблдор, да. Я бы не сказала, что считаю его лжецом, но мое доверие к нему пошатнулось». Голос у Лили дрожал. Однако она говорила, по видимости, спокойно, тщательно подбирая слова и удерживая себя от истерики. «Хочешь сказать, что из-за правды, какой бы она ни была, я его возненавижу?» «Да, не зря говорят, что талант не пропьешь», — усмехнулась мысленно Анна. «Его даже обливейтом не уничтожить». «Боюсь, что так и будет», — сказала она вслух. «И он об этом сразу же узнает». «Не страшно, я не собираюсь ничего скрывать», — покачала Лили головой. «Но не хотелось бы тебя подставлять». «За меня не бойся», — успокоила ее Анна. «Я ему не по зубам, оттого он меня и не любит. Неудобный я человек». «Рассказывай». «Расскажу, если будет надо, но, полагаю, будут только уточняющие вопросы, не более. Берси», — позвала она, — «будь любезен, принеси красную кожаную папку с моего стола». «Что это?» Лили, похоже, боялась взять в руки папку, которую принес эльф. «Чувствует, что там ужас ужасный, вот и боится. Там ответы на твои вопросы», — объяснила она, — «не на все, но на некоторые из самых важных. И еще там много такого, что, ознакомившись с этим, ты можешь захотеть задать еще другое множество вопросов. И вот это может быть опасным. Впрочем, ты девочка взрослая, сама решишь». И она вложила папку в руки Лили и сразу же подвинула к ней бокал с коньяком и початую пачку сигарет. «Наверное, правильнее было бы выйти, оставив женщину наедине с ужасом, который содержали собранные в папке документы, но Анна все-таки осталась, потому что не знала, не понадобится ли бывшей подруге ее помощь. В папке лежали отчеты о физическом и магическом состоянии семилетней девочки Гарриет Поттер, колдографии, замеры и результаты анализов, в общем, все, что представил ей когда-то профессор Бернштайн. Сначала Лили читала молча, лишь нахмурилась и поджала губы, но вскоре она заплакала, не рыдала, не билась в истерике, что было, по мнению Анны, для нее вполне нормальным. Просто сидела, читала и плакала, молча, без всхлипывания и даже без хлюпания носом. Слезы текли, и она их не вытирала, наверное, не замечала, и Анна тоже не вмешивалась. Отошла к окну, закурила и, отвернувшись, смотрела на улицу. За спиной было тихо, только иногда шуршали перелистываемые страницы, а потом наступила мертвая тишина. «Зачем?» – спросила, наконец, Лили. «Не знаю», – честно призналась Анна, продолжая смотреть на улицу. «Но должна же быть какая-то причина, наверняка», – согласилась Анна. «Но мне она неизвестна. Столько лет, столько вранья. Мне жаль. А что еще она могла сказать? Ты ее видела?» «Видела», – ответила Анна, оборачиваясь. «Но давай на этом и остановимся. Знаю, что жива, здорова и магия не потеряна. Живет в приличной семье. О ней заботится, любит. И это все, Лили, если не хочешь ей навредить». «Понимаю», — кивнула женщина. «Я убью сестру или искалечу», едва не сорвавшись на крик, добавила через пару мгновений. «Ты в своем праве», — не стала спорить Анна. «Теперь ты все знаешь, как поступать, решишь сама. Помни, однако, что ты не одна. У тебя есть еще двое детей, и ты за них в ответе, так что, если надумаешь мстить, делай это с умом». Эпизод 2. Энгильё ин Мэнор, 7 июня 1992 года. Права была Беллатриса, когда сказала, что этим людям хоть ссы в глаза, скажут «Божья роса». Грубо, но верно, такие и есть. Лицемеры и оппортунисты 5, иначе не назовешь. Ведь, казалось бы, бесспорный случай, и расследование проведено по всем правилам и по горячим следам, и выводы его однозначны и бесспорны. Но все напрасно. Этот свидетель слишком юн, а тот не заслуживает доверия, поскольку прежде неоднократно был пойман на лжи, хотя какая там ложь, нашли лжеца в стране лжецов. Здесь допущены ошибки в оформлении следственных документов, а там дезавуируется допрос Бришаев, потому что дознание было проведено без присутствия адвоката, и так далее, и тому подобное, что в ином мире и в другое время называлось попросту развалить дело. Так и случилось. Под благовидным предлогом отстранили от дела леди Боунс и развалили его вчистую. И все это, не считая замены терминов во время прений в Визингомате. Не террористы, а воры. Не покушение на убийство, а несчастное стечение обстоятельств. И так едва ли не по всем пунктам. А в результате, Бришаев, не истинного возраста, не подлинного имени которой так, якобы, и не установили, присела в Азкабан на 3 года, с правом обжалования приговора через год. Клея же Мартинсена искали, но так и не нашли, пропал, стало быть, в нитях. И, как результат всех этих манипуляций, близнецов Уизли признали всего лишь неудачливыми шутниками, исключив из Хогвартса на год, а Дамблдора, МакГонагалл и Снейпа просто пожурили. Дело дошло до того, что выговор за нарушение дисциплины влепили девочкам Энгильёйн, а саму Анну облили грязью в ежедневном пророке, обвинив в насаждении розни между учащимися Хогвартса и нарушении принципов воспитания. И даже более того, обнаглевшая Молли Уизли обратилась в Визингомат с иском к леди Энгильёйн, требуя выплаты компенсации за гибель ее сына Рона и за репутационные потери ее семьи. Возможно, и даже скорее всего, этим бы дело и кончилось. Однако творцы своего счастья и всеобщего блага не учли того, с кем имеют дело. Недооценили они Анну, а зря. На первом голосовании в Визингомате ее группа проиграла, но сдаваться никто не собирался. Анна контратаковала, и, надо сказать, ее выпад оказался весьма болезненным. Во-первых, леди Лонгботтом неожиданно сообщили, что никаких ритуалов, увы, не будет, так как сделка сорвалась, где, по непредвидимым обстоятельствам. Встревоженная женщина бросилась выяснять, что случилось на самом деле, но посредник лишь пожал плечами и положил перед ней выпуск ежедневного пророка с результатами поименного голосования в Визингомате. А еще через день, на заседании попечительского совета лорд Малфой потребовала свидетельствования ее внука Невилла на предмет наличия у него магии. Августа иногда, разумеется, тупила, но дурой не была. Сразу поняла, кого она задела, И каков будет результат, если Невилл не продемонстрирует должного владения магией, а он его наверняка не продемонстрирует, его признают с�ибом и выгонят из Хогвартса, а она, соответственно, вылетит из попечительского совета. Но, что еще хуже, раз проведение ритуалов отменено, ее сын так и останется в том плачевном состоянии, в котором он и его жена пребывают уже более 10 лет. Сообразив, наконец, в чем она ошиблась, Августа бросилась к леди Энгельёйн, чтобы извиниться и предложить компенсацию за нанесенный ущерб, но в Энгельёйн Мэнори ей сообщили, что Анна с дочерями отбыла на летние вакации в свой замок в Швеции и возвращаться в Англию до осени не намерена, а, может быть, не вернется вовсе. Последней надеждой Августы стал тот швейцарский адвокат, которого ей сосватала леди Энгельёйн, но и там ее ждало разочарование. Адвокат лишь развел руками и положил перед ней все ту же чертову газету с результатами этого богом проклятого голосования. И, главное, она ведь понимала тогда, что идет против совести и против своей благодетельницы, но Дамблдор ее попросил, и она не смогла ему отказать. Проголосовала так, как он ее попросил, и разрушила будущее своей семьи. Разумеется, это было жестоко, но люди, полагала Анна, должны уметь быть благодарными, это раз, а во-вторых, взрослые люди обязаны знать цену своим поступкам, и Августа не обманула ее ожиданий. Она неплохо прикидывалась недалекой старухой, настолько хорошо, что порой сама забывала, где маска, а где лицо, но, когда припекло по-настоящему, она поступила единственно верным способом. Леди Лонгботтом публично объявила, что голосовала не по совести, а под нажимом директора Дамблдора, и что раскаивается в том, что участвовала в принятии этого отвратительного решения. Изменить его она была уже не в силах, но вот дать ряд интервью английской и заграничной прессе она могла и дала. В этих интервью Августа описала обычный образ действия Дамблдора при достижении своих политических целей, и это было уже серьезно. Во всяком случае, Дамблдор оценил и хотел было закрыть Августе рот, но беда не приходит одна. Сначала к нему заявилась Лили Смитвик и огорошила новостью о том, что знает, где, а вернее, у кого находилась ее дочь, как и о том, что никаких ожогов у нее не было и в помине, а вот ужасное обращение Дурсли имело место быть, и как вишенка на торте, ей стало известно об ограничителях. Конечно, доказать, что ограничители ставил именно он, невозможно, но скажи об этом во весь голос, и люди поверят, не требуя никаких доказательств. В общем, разговор получился трудным, пришлось даже рассказать Лили кое-что о том, что произошло в ту роковую ночь, и объяснить ей отчасти свои мотивы. Однако, ценой продолжения диалога стало обещание снять, как минимум, часть печати забвения, которых он наставил ей без счета, и разрешить Гарри Поттеру рассказать в интервью Рите Скиттер свою версию того, как все было на самом деле ночью 23 мая. А мальчик оказался совсем не так прост, как думал Дамблдор. Он не внял никаким увещеваниям директора и приемного отца, как, впрочем, и слезным мольбам Молли Уизли, и рассказал все с такими подробностями, что административные решения министерства и резолюция Визингамота, принятая незначительным большинством голосов, потеряли в глазах общества значительную часть своей убедительности. Затем Анна переговорила тет-а-тет с леди Боунс, и та организовала утечку меморандума Уорвика, который во многих деталях совпадал с рассказом Поттера. А сразу после этого она объявила, что забирает дочерей из Хогвартса и переводит их в Шарнбатон. Это был сильный ход, но, когда о том же объявили Малфой, Блэк и Лили Смитвик, как опекун Гарри Поттера, у Дамблдора практически не осталось ходов. Он понял, что, если не хочет проиграть по-крупному, придется в чем-то уступить. Раздумывал он долго, почти 2 дня, и вскоре убедился, что играют против него всерьез. Как раз на второй день его размышлений, одновременно в 2 солидных европейских газетах, немецком «Берлинском чародее» и французском «Волшебном мире», были опубликованы выдержки из так называемого документа Бернштейна, и Гарриет Поттер вернулась в мир волшебников. Пока лишь, как имя, но Дамблдор не мог не понимать, что раз Анна не побоялась опубликовать эти данные, она знает много больше и может устроить ему гораздо более серьезные неприятности. А еще он сообразил, что давать надо не по чайной ложке в день, а много и сразу. И, разумеется, не тянуть, иначе Анна сделает ему еще какую-нибудь гадость. Поэтому после пересмотра их дела в попечительском совете, братья Уизли были исключены из Хогвартса не условно, а навсегда, Их лишили волшебных палочек и запретили заниматься магией в любом виде. Иск их матери к леди Энгильёйн был отклонен, как смехотворный, а Северус с ней и Минерва МакГанагал были уволены. Деканом Слизерина стал Томас Харрибау, взявшийся также преподавать трансфигурацию, а деканом Гриффиндора и заместителем директора была назначена близкая подруга леди Боунс Джинклверт. И, наконец, по рекомендации леди Энгильёйн для преподавания курса защиты от темных искусств был нанят отставной лейтенант нидерландского Эврората Вильям Хофт. Все это сильно ограничивало свободу действий директора, но ничего с этим Дамблдор поделать не мог. Зарвался, наделал глупости и попал в ловушку. Анна обо всех этих телодвижениях директора знала и была ими довольна, хотя и не добилась настоящей справедливости. Впрочем, еще не вечер, усмехнулась она, проверив мысленно все пункты своего плана. «Поиграем». Вечером, завершив ужин, она посмотрела на девочек, на каждую по очереди, и осталась довольно увиденным. «Все живы, все здоровы. Красавицы, каждая в своем роде, но Изаба выглядит уже не как девочка, а как девушка. Появилась грудь, пока еще максимум один размер с четвертью, но это уже полноценная грудь, и ведь еще не вечер. Процесс пошел, и это уже факт истории». Тут ведь дело не только в груди или округлости бедер, но и во всех прочих вторичных половых признаках, если говорить научно-изоповским языком. «Девочки», — сказала, улыбнувшись насторожившимся было дочерям, — «вы уже поняли, что Изи меняется». Девочки поняли, но говорить об этом вслух посчитали излишним. «Различия будут нарастать», — подтвердила Анна, созревшую уже в этих хорошеньких головках гипотезу. «Еще пара месяцев, и тебе, Изи, придется брить подмышки и ноги, но можно обойтись чарами или зельями». «Чарам научу, зелья возьмешь у меня, но...» Подняла она вверх указательный палец. «Ты, Лиза, и ты, Эрми, начнете меняться позже. У вас теперь разрыв года в 2-3. Считайте, что Изи уже исполнилось 15. Ей надо лифчик купить», — хихикнула Эрмина. «И презервативы», — закатив глаза, добавила свои 5 кнатов Лиза. «Ничего смешного», — остановила Анна своих не в меру и не вовремя разговорившихся дочерей. «Но, если по существу вопроса, то мы завтра же отправимся в магловский магазин женского белья. Начнем сразу с чего-нибудь приличного, с Витстериас Сицрит, например. И кстати, Эрми, интеллигентные люди говорят не лифчик, а бюстгальтер. Вот бюстгальтеры мы Изи и купим. Я совершенно серьезно». Чуть подняла она голос. «Считайте, что Изи ваша старшая сестра. Она в бою уже убила своего первого врага. Красиво, к слову сказать, убила. Копье массов 6-го уровня. На такое из наших знакомых способны только 3. Я, старший Малфой и Беллатриса. Так что проявите уважение и понимание. Изи сейчас непросто. Превращение в девушку – это ведь не только появление волос на лунном холме 6. Это еще и желание. И да, Лиза, в том числе это желание, для удовлетворения которых без последствий маглы используют презервативы. Но вы ведьмы, а у ведьм есть вместо презервативов заговоры, зелья и все те же чары. Учить стану всех, но Эрми, ради бога, пока не захочется на самом деле, не надо. Тебя, Лиза, это тоже касается. У меня уже, знаю, — прервала она Лизу. — Вы все развиваетесь по-разному, потому что вы разные. Я все это вам говорю к тому, что одним не надо хвастаться, а другим завидовать. Нечем тут хвастаться и завидовать нечему. Просто примите, как факт. Ты, Эрми, развиваешься в том темпе, в каком развиваются все здоровые девочки твоего возраста. Лиза чуть быстрее. Она опережает норму где-то на 1,5-2 года. Это быстро и очень много. И мы все знаем, от чего это случилось. Однако Изи развивается еще быстрее. Вернее, развивалась чуть быстрее Лизы, но теперь это изменится. Уже изменилось. Сейчас Изи опережает свой возраст, как минимум, на 3 года. Это непросто, прежде всего, для нее самой. Мне надо продолжать? Не надо, — отвела взгляд Эрмина. Не обижайся, Изи. И не думала. Улыбнулась девочка. Тебя, Лиза, тоже прощаю. За то, что увела у меня Седрика. Ну, да, бог с тобой, я себе лучше нашла. Только не увлекайся. Усмехнулась Анна. Надеюсь на ваше благоразумие, девочки. И вот еще что, сегодня я не покидала дом. Это понятно? Да, мэм. Хором выдали девочки. Вольно. Эпизод 3. Окленд Сквер, дом 5, Брунхаус, Эдинбург, 7 июня 1992 года. Второе окно от угла, — указал на предмет их интереса Вильям Хофт. Мы с Карлусом его спугнем, и он выпрыгнет прямо на вас. Прием назывался «Охота на куропаток» и применялся уже не первую сотню лет, но хуже от этого не стал, потому что суть загонной охоты понятна даже волкам, а уж людям сам Бог велел. Впрочем, Анна была не уверена, что термин «загонная» вполне подходит к ситуации, когда куропаток поднимают на крыло, чтобы было легче отстреливать. Сама она, что в той жизни, что в этой, охотницей себя назвать не могла и особого интереса к этому спорту не проявляла. Так что, вполне могла ошибиться, но дело ведь не в терминах, не правда ли, а дело у нее было непростое, но очевидное. Из трех террористов, проникших в этом году в Хогвартс, двое все еще были живы, а это непорядок. Поднявший палочку на ее детей, даже если сделал это только теоретически или косвенно участвовал в нападении, повинен смерти. Прежняя она, та, что была профессором в имперском колледже Лондона, пришла бы в ужас от такой вот внесудебной расправы. Да и та Анна Энгельёен, которая дружила с Поттерами и Лонгботтомами, была пусть из зубастей птенцов гнезда Альбуса Дамблдора, но никогда не слыла кровожадной. А вот нынешняя Анна четко усвоила, что хороший враг, мертвый враг, а индеец он там, как у Фенимора Купера, или пожиратель, как в ее случае, значения не имеет. Враг должен быть разбит, и по возможности уничтожен, тогда и победа будет за нами семь. Бришаев, сидящая сейчас в камере предварительного заключения ДМП, уже мертва, только сама еще об этом не знает. Один продажный джентльмен из Аврората продал какому-то невнятному собирателю странных реликвий носовой платок заключенной, на котором, разумеется, остались следы ее пота и крови. Всех дел, с умом использовать оборотное зелье, да заплатить корыстному мздоимцу 15 галеонов. Случилось это 3 дня назад, а ритуал проклятия в Уаль смерти Анна и Беллатриса провели позапрошлой ночью. И в предрассветный час, нечувствительно пройдя сквозь все антимагические барьеры министерства и ДМП, нити проклятия достигли спящей женщины и сплелись в вуаль, окутавшую ее с ног до головы. Серьезное проклятие, древнее, мало кому известное и 100% смертельное. Такое в нынешней Англии могли сделать немногие, а выполнить ритуал настолько чисто, что не осталось даже следов, смогли только они двое, Беллатриса и Анна. Так что, с Бри все было кончено даже при том, что умирать она будет достаточно долго и в каком-то смысле настолько показательно, что ни у нее, ни у сторонних наблюдателей в Аврорате и ДМП не останется никаких сомнений, это не случайность, а казнь. Сообщение, так сказать, для всех заинтересованных лиц. Хогвартс был и должен оставаться самым безопасным местом в волшебной Англии. Подвергший жизни детей угрозе повинен смертью казнен быть, и обжалован сей приговор быть не может, потому что для преступлений подобного рода смягчающих обстоятельств не существует даже теоретически. Сегодня же пришла очередь Вигга Фаусбёля, известного в Хогвартсе под именем Клей Мартинсен. И вот, что любопытно, Аврорат его искал, но так и не нашел. Не узнали даже того, кто он такой на самом деле и к какой принадлежит организации. Ада рассказала, что министрам было отдано негласное распоряжение не утруждаться. Люди в Аврорате работают понятливые, они посыл начальства уловили и уже не усердствовали сверх меры. А вот частные детективы, нанятые Анной через подставных лиц, разрешили проблему быстро и качественно. Даже тайную лёжку фигуранта вычислили, так что сегодня ночью Анна и ее люди действовали отнюдь не наобум. «Вот и твое время пришло, дорогой Вигга». Анна заняла позицию чуть в стороне от прямой линии, соединяющей под углом окно на втором этаже старого каменного дома и участок между клумбой и живой изгородью. Внутренний хронометр отсчитал последние мгновения до начала операции, и вот с ужасным грохотом вылетела выбитая бомбардой входная дверь, и одновременно посыпались стекла в нескольких окнах первого и второго этажей, имитируя штурм дома боевой пятеркой Аврората. Шум, гам, крики всем лежать, работает Аврорат, и летящие во все стороны бессмысленные заклинания. Все, как всегда, и Вигга Фаусбёль среагировал стандартно. Он выпрыгнул в окно. Судя по всему, он умел прыгать по-настоящему. Вылетел в открытое окно, прыгнув не вниз, а вверх и вперед, завис на мгновение в верхней точке и, по-видимому, попробовал парировать. Но не судьба, за 30 секунд до начала операции Хофт выставил антиоперационные чары, и липовый Мартинсен потерял драгоценные 7 секунд, находясь все это время в одной точке. Анна же стартовала сразу же, как только почувствовала движение за окном. Набросив на себя чары хамелеона 8, она взлетела вверх, действуя, как ракета-перехватчик, и в тот момент, Когда Витга застыл в высшей точке своего прыжка, ударила его тремя подряд сика. Правое плечо и палочка, выпущенная ослабевшей рукой, летит вниз, правое колено и, поднявшись в прыжке несколько выше, левое плечо. Испытав мгновенный болевой шок, Витга потерял концентрацию, упустил заклинание и полетел вниз. 7 метров высоты, вполне достаточно, чтобы выбить из человека всю дурь. «Карл, Вильям», бросила Анна, опускаясь на землю и приманивая к себе чужую палочку. «Обыщите здесь все и приберитесь, пожалуйста. Нас здесь не было, его тоже. Больно?» — спросила, подойдя к лежащему на земле Витга. «Не молчи». Раненый молчал. «Ну, ну», — покивала Анна. «Молодец, Витга. Стойкий оловянный солдатик». Упоминание его настоящего имени вызвало реакцию, которую уже Мартинсен скрыть не смог. А вот сказку про оловянного солдатика он, похоже, никогда не читал. «Ай-яй-яй, Витга», — усмехнулась Анна. «Собрался покорить маглов, но не удосужился узнать, кого, собственно, хочешь поработить. Мы по сравнению с ними пигмеи африканские, ни литературы толковой, ни живописи, ни архитектуры. У вас, в Дании, магии читать-то не все умеют, а у датских маглов Андерсен. Ну да, тебе убогому все это не интересно. Кто я, знаешь?» — спросила, резко сломав ход разговора. «Молчишь», — кивнула каким-то своим мыслям. «А если так?» — лежащего на земле Витга Фаусбёрля пробило разрядом тока, вторым, а затем разряды пошли один за другим, то в руку, то в ногу, то в пах. «Это не круциатус, дорогой, но тоже больно», — улыбнулась Анна в искаженное болью лицо. «А еще можно так». Теперь разряды били, словно бы, изнутри организма, по почкам, по сердцу и желудку, по легким и бронхам. «Чего ты хочешь, сука?» — прохрипел пленник сквозь прокатывающиеся по его телу спазмы, и тут же взвыл от нестерпимой боли. Эта Анна заставила нервные окончания его члена почувствовать, что их опустили в кипяток. «Это тебе за суку», — объяснила с любезной улыбкой, перестав мучить и дав пленнику прочувствовать мир без боли. «Будешь сквернословить, сучинок, в следующий раз оттрахаю тебя фаллоимитатором, трансфигурирую прямо в заднице и буду наращивать длину и ширину, пока не порву тебе жопу на наш государственный флаг». «Но это же тьма», — прошептал уже Мартинсен. «Дурачок», — расхохоталась Анна. «Ты что, веришь во всю эту чушь, вроде борьбы света с тьмой?» — уморил, честное слово. «Я леди Ингильёйн, темная волшебница. Мне плевать на гуманизм, правила и законы. Ты, мудак, пришел в школу, в которой учатся мои дочери, и подверг их опасности. Поэтому живым ты от меня не уйдешь. Умрешь прямо здесь. Вопрос, как, быстро и безболезненно или медленно и печально? Я, знаешь ли, многое умею, да и воображение у меня, будь здоров. Итак, спрашивай». «Что ж», — она его сломала. «Теперь главное, задать правильные вопросы и проследить, чтобы не врал. Второе, проще, но и первое, не бином Ньютона». «Будешь врать», — сказала равнодушно, чтобы подпустить еще немного ужаса. «Будет больно, причем не просто больно, а очень-очень больно». «Услышал или как?» «Да», — поторопился ответить пленник. «Отлично», — похвалила Анна. «И вот мой первый вопрос. На кого работаешь, птенчик?» «Один, согласно Гарри Поттер, Вики, легилименция, англ». «Легилименцы – способность мага проникать в сознание другого человека, от латинского лива, легире, читать, менс, ум, разум. Маглы называют это телепатией, чтением мыслей, но это не совсем верно. Умелый легилимент может считывать воспоминания, некие визуальные образы в памяти, отделять истинные воспоминания от фантазии и снов, даже помещать свои видения в чужое сознание, но читать мысли так, как если бы они были написаны на бумаге, он не может». «Два, согласно Гарри Поттер, Вики, обливеет, заклинание изменения памяти, может стереть недавно полученную информацию. Побочный эффект, немного обалдевший вид и невозможность ориентирования в ситуации, пространстве или времени. Три, в данном случае, в значении, докладная записка, служебная справка. Четыре, Драко Малфой, Блиф Забини и Нимфодоротонкс, герой книг Роулинг про Гарри Поттера. Пять, оппортунист, тот, кто не имеет собственных четких убеждений, склонен к уступкам, соглашательству. Шесть, Венерин холм, а также Лунный холм, холмик, Венерин бугор, бугорок или Лунный холм, старый эвфемизм или поэтически возвышенное метафорическое устойчивое выражение, означающее женский лобок, возвышение или бугор, расположенный над наружными половыми органами и завершающий нижнюю часть передней брюшной стенки. В процессе полового созревания лобок постепенно покрывается лобковыми волосами. 7. Отсылка к известной цитате «Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами». Заключительная фраза обращения к советскому народу, которое заместитель председателя Совета народных комиссаров СССР В.М. Молотов зачитал в 12 часов дня 22 июня 1941 года, день начала Великой Отечественной войны. 8. Согласно энциклопедии Гарри Поттера, дезиллюминационное заклинание, англ, Dissolution Ment Charm, чары хамелеона, делающие объект, в том числе и живой, совершенно неотличимым от окружающей обстановки. Глава 18. Глава 7. Бремя страстей человеческих. Эпизод 1. Waterloo House 1, 12 июня 1992 года. После всех ужасов, случившихся в Хогвартсе 23 мая, попечительский совет настоял, чтобы учебный год был закончен досрочно, а учеников младших классов, которым не надо было сдавать экзамены, распустили по домам еще раньше. Девочки же Энгельёйн как покинули школу в мае, так в нее уже и не вернулись. Поэтому, как только Изи восстановилась в достаточной степени, Анна сочла за лучшее отослать сестер, а заодно и Максимуса, на виллу Цайенгелья, находившуюся на побережье Адриатического моря близ итальянского города Анкона. С ними туда отправились приближенные графини Готска Энгельёйн и Дамарсвинный Малин Ливенстад вместе с тремя бойцами охраны, без которой Анна детей теперь далеко от себя не отпускала. Группу телохранителей собрал и обучил Вильям Хофт, так что, если не будет нападения по-настоящему сильных боевых магов, от всех прочих угроз они виллу и ее насельников защитить смогут. Сама же Анна осталась пока в Лондоне, решая массу накопившихся проблем одновременно, и одной из этих проблем неожиданно стал ее сердечный друг Чарльз Бирисфорд. Тут прямо, как в поговорке, сколько веревочки не виться, а конец будет. Так и с часом, как ни крути, они знакомы уже почти год, и как минимум, 10 месяцев, естественно, когда коммодор не в походе, живут активной половой жизнью. Так что, в конце концов, пришлось познакомить его с детьми и впустить в свой магловский дом на Трафальгар-стрит. К счастью, в те две короткие встречи, в которых участвовал Максимус, мальчик ничего особенного, кроме детского любопытства, маминому другу не продемонстрировал. В остальное же время они не пересекались, поскольку Максимус, в основном, обитал либо в Энгельёйн Мэнори на Пелу-Мелу, либо на вилле Цайенгелья в Италии. Однако речь сейчас не о Максе, а, если даже о нем, то лишь косвенно, потому что Чарльз Бирисфорд надумал жениться. И, как несложно догадаться, в невесты он себе выбрал Анну. Ничего неожиданного, если честно, но, как всегда, не вовремя, но главное, Анна сама еще ничего не решила. И это было плохо, потому что она терпеть не могла решать сложные вопросы экспромтом, однако, в данном конкретном случае, сама виновата. Нечего было откладывать такие серьезные вопросы на потом и на «я подумаю об этом завтра 2». Вот и доигралась. Чес пришел к ней домой в Трафальгар-хаус, вроде бы, на ужин. Анна его сама пригласила. Ей просто лень было тащиться в ресторан, зато хотелось принять на грудь без оглядки на общественное мнение и, разумеется, в хорошей компании. Пила она, в общем-то, редко, а напивалась и того реже, но иногда накатывала. Вот, как сегодня, например. Отсюда идея с ужином при свечах. Ужин же должен был плавно перерасти в ночь любви, но и только. Однако все стало понятно уже в то мгновение, когда Чес переступил порог ее дома. Тут даже ведьмой не надо быть, все и так было яснее ясного. «Мы знакомы уже больше года», — сказал он, как только они разместились в креслах, чтобы выпить аперитив. Ужин должны были подать позже, и, разумеется, не в гостиной. А вот сделать девушке предложение руки и сердца как раз лучше здесь, чем за обеденным столом. Так что, догадаться о продолжении фразы, было несложно. Ну, началось. Простонала она мысленно, но делать нечего. Этот вопрос надо было как-то решать. «Меньше», — сказала она вслух. «Что? Прости, не понял ее Чарльз. Мы знакомы меньше года». В любом случае, снова начал он разбег, и Анна была вынуждена его остановить, пока он не произнес тех самых слов. «Остановись, Чес», — попросила она. «Просто выслушай меня и постарайся понять. Мне показалось, все-таки такие люди, как коммодор Бирисфорд, не умеют принимать отказ. А то, что это отказ, Чарльз уже догадался. Тебе не показалось?» — чуть улыбнулась Анна. «Все так и есть, Чес, ты мне нравишься. Не любовь, я думаю, но мы с тобой не дети и в подобного рода романтике не нуждаемся. Мне с тобой хорошо, это главное, но замуж за тебя я выйти не могу. Если бы это было возможно после моего отказа, я бы предпочла сохранить тот тип отношений, который называется дружба с привилегиями. Есть причина, по которой ты не хочешь говорить о замужестве. Ну все. Чарльз взял себя в руки и повел разговор в строгих рамках обсуждения имеющей место проблемы. Есть, подтвердила она, но я не хотела бы ее обсуждать. Секрет, все очень сложно, попыталась она выкрутиться, но ей уже стало ясно, объясняться придется. Если не объясниться, то остается только разрыв, полный и окончательный. Так что, надо было срочно решать, каковы ее приоритеты. И все-таки, Чес, сказала она, кляня себя за нерешительность, я просто не все могу тебе рассказать, тем более объяснить. Значит, я был прав, словно бы, размышляя вслух, произнес мужчина. Позволь мне кое-что объяснить, это моя реплика, возмутилась мысленно Анна. Ты украл мою реплику, Чес, объясняй, обреченно разрешила она. Мне скоро должны присвоить следующее звание. Поздравляю, речь не о звании, отмахнулся Чарльз, речь о должности, которую мне предложили. Это, Анне, серьезный пост в Адмиралтействе, и перед назначением Ми-5 проверяет кандидатов. Соответственно, в поле зрения контрразведки попадают все, с кем я более или менее связан. Моя девушка, прежде всего. Но, вот какое дело, едва они стали наводить справки, как в дело вмешалась секретная служба Ее Величества и настоятельно рекомендовала контрразведчикам не лезть, куда не следует. Мне об этом сообщили и вежливо поинтересовались, не знаю ли я, в чем тут дело. Да, согласилась Анна, красивый поворот, ожидаемый, к слову сказать, но я об этом не подумала. Дура, что ты им ответил? Спросила вслух, сделав крошечный глоток виски и потянувшись за сигаретами. Я пожал плечами и высказал предположение, что это из-за того, что ты дружишь с принцессой Дианой и вхожа в дом наследника. Звучит неубедительно, прокомментировала его слова Анна. Думаю, что так они и подумали, согласился Чарльз, поднося зажигалку к кончику ее сигареты. А я задал себе несколько другой вопрос. Любопытно. Я спросил себя, что я сам знаю о тебе, кроме того, что влюблен в тебя по уши. Вот же угораздило. Простонала она мысленно уже второй раз подряд. Любовь – это серьезно. Серьезно, Чес? Спросила она вслух. Ты только что объяснился мне в любви? Да, улыбнулся он ей. Могу повторить в правильной грамматической форме. Анна Энгельёен, я тебя люблю, иначе бы не стал звать замуж. Я, начало было Анна, но Чарльз не дал ей завершить предложение. Выслушай меня, Анна. Хорошо, говори. Так вот, продолжил мужчина, крутя в пальцах так и незакуренную сигарету, я спросил себя, что знаю о тебе, и оказалось, что практически единственное, в чем я уверен, это то, что ты английская графиня шведского происхождения, принята при дворе, дружишь с принцессой Дианой и с детства знакома с принцами Эндрю и Эдвардом III. Ты богата, у тебя есть замок в Швеции и этот роскошный особняк в центре Лондона. Что еще? У тебя четверо детей. Где находится младший, я так и не понял. Где учатся старшие, неизвестно. Известно только, что ты и их отец учились в той же школе. И все, собственно. Чем ты занята, где проводишь свои дни, куда вдруг исчезаешь и откуда появляешься, снова же неизвестно. Где остальные твои родственники? Где Сириус Блэк, являющийся, как я понял, отцом твоих детей? Где твои знакомые и друзья, и есть ли они, вообще? Все покрыто завесой тайны. И ведь есть еще твои шрамы. Они блеклые и сразу в глаза не бросаются, но мы знакомы достаточно давно. Я их рассмотрел, и не раз думал о том, чем тебя ранили, и насколько опасными были эти раны. И вот еще один вопрос. Отчего ты их не свела? Красивая женщина, но не позаботилась о пластической хирургии. Я отчаялся в этом разобраться и отправился к Чарльзу. Спросил его, и знаешь, что он мне ответил? Не знаю, тяжело вздохнула Анна, но могу себе представить. Он сказал, что твой случай особый, но мне он ничего об этом рассказать не может. Сказал, если влюблен, иди и сделай ей предложение. Согласится, сама расскажет. Еще Чарльз намекнул мне, что ты выполняешь некую миссию, которая крайне важна для нашей страны, но я так и не понял, о чем идет речь. Разве что шпионаж в стиле Джеймса Бонда. В принципе, похоже, твоя жизнь полна секретов. но я военный человек и умею хранить тайны. Так что, если дело в этом, то можешь ни о чем не беспокоиться. Почему бы и нет, вдруг подумала Анна. Чес увязывает раскрытие моего инкогнито с женитьбой, но я могу поставить вопрос по-другому. В конце концов, моя правда легко объясняет мое нежелание выходить замуж. Что ж, если ты настаиваешь, сказала она вслух, я не стану требовать от тебя клятв. Мне хватит того, что ты не лишен здравого смысла и присягал на верность короне. То, что я тебе расскажу, является тайной, и гарантом сохранения этой тайны выступает сама королева. На данный момент в мою историю посвящены только королева и принц Чарльз. Готов стать третьим, обещаю, что, как бы ни сложился наш дальнейший разговор, все, что сочтешь возможным мне сообщить, я сохраню в тайне. Что ж, кивнула она, вставая, тогда, пошли. «Куда, сам увидишь», усмехнулась Анна. «Ты же знаешь, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Впрочем, комментарии тоже будут, но уже по ходу дела. Идем». Они прошли прямиком в ее спальню. Чес здесь уже бывал, так что немного даже удивился. Но Анна надолго оставлять его в неведении не стала, открыла шкаф купе, сдвинув дверь в сторону, и, взяв Чарльза за руку, потянула за собой. «Нарния или пещера Бэтмена?» спросил мужчина, следуя за ней. «Скорее, Нарния», ответила Анна, «но для взрослых». Еще шаг, и они оказались в другой ее спальне. Это была несколько более роскошной по сравнению с той, что на Трафальгар-стрит, но дело было не в этом, а в том, что здесь на Пэл-Мэлу, прямо из спальни можно было попасть в ее рабочий кабинет. «Это твои тайные апартаменты?» улыбнулся Чарльз. «Почти», ответила она ему улыбкой. «Нам туда». Они подошли к одной из трех дверей, имевшихся в спальне, и, открыв ее, Анна провела часа в свой кабинет. «Это мой кабинет», — сказала, отступив в сторону, «а это мои родители, Карл и Элеонора Готскайн-Гильоин. Отец», — обратилась она к портретам, «мать, разрешите представить вам Чарльза Уильяма де Лапавер Бирисфорда, 4-го барона Бирисфорда. Приятно познакомиться, молодой человек», — улыбнулась мужчине Элеонора Ингильоин. «Полагаю, ты привела к нам своего жениха?» – спросил отец. «Моряк, барон, но не волшебник, не так ли?» «Нет», – сказала она в ответ, – «не волшебник и пока еще не жених». 27 поколений», – напомнил ей отец. 1300 лет истории. Ты ведь помнишь, ну, как тебе Чес?» – повернулась она к мужчине. «Это магия?» – спросил он в ответ. Любопытно, но он не был ни напуган, ни ошарашен. Удивлен, возможно, заинтригован, без сомнения. Первое впечатление было верным, вспомнила Анна день их знакомства. Крепкий парень, не дурак и воображение хорошее, что для английского аристократа редкость. Да, подтвердила Анна, это наши живые портреты. Впрочем, эти не совсем живые, так как выполнены недавно. Посмертные изображения. По-настоящему живые надо начинать писать еще при жизни. В моем замке есть такие. Один из них создавался больше 70 лет, а это, художник использовал мои личные воспоминания о родителях, фотографии, дневники и письма, в общем, все, что от них осталось в книге, одежда, волшебные палочки и личные вещи. Он сделал все, что мог, но в пределах разумного. С ними можно говорить, но свободой воли они не обладают. Весьма исчерпывающе, усмехнулся отец, зато честно, пожала она плечами и, сделав короткое движение скользнувшей ей в руку палочкой, выключила портреты. Идея создать их возникла 3 года назад, а закончены они были совсем недавно. Еще и месяца не прошло. Работал не англичанин, а француз. У них это искусство еще не выродилось в ремесло. Свой портрет она заказала тогда же, но уже художнику-флорентийцу, настоящему мастеру своего дела и признанному гению колдоживописи. Если так случится, что она погибнет на войне, у Максимуса и девочек должен остаться хоть кто-то родной, пусть даже нарисованный волшебными красками. «Мы находимся в моем волшебном доме», — сказала она Чесу, изучавшему сейчас стену памяти, собрание колдографий, имеющих отношение к прошлой войне. «Ты первый не волшебник, который появился в этом доме и в этом кабинете, моем личном кабинете. 1300 лет, что имел в виду твой отец? Он имел в виду, что за всю писанную историю нашего рода, а это как раз 1300 лет, в нашем роду, в основной ее линии, к которой я принадлежу, никто не женился на простецах, ну или не выходил за них замуж. А простецы это все остальные, в смысле не маги?» «Именно так», — кивнула она обернувшемуся к ней Чарльзу. «Эти фотографии», — покрутил он головой, — «они, как кусочки фильмов. Наши колдографии не статичны, они захватывают от 3 до 10 секунд жизни, пояснила Анна. Действительно похоже на кино. Расскажешь мне об этих людях? По-видимому, он понял, что эти колдографии собраны вместе не просто так. Почти со всеми этими людьми я училась в школе. Той самой школе, в которой сейчас учатся мои дочери. Она действительно расположена на севере Европы, в Северной Шотландии, и в ней девочки и мальчики учатся вместе. Она называется Хогвартс, школа чародейства и волшебства. Она замолчала, переводя взгляд с одного знакомого лица на другое. «Мне сложно будет объяснить некоторые вещи», — сказала, наконец, вслух. «Поэтому воспользуемся аналогией. Представь себе, что в Англии появляется политический лидер, придерживающийся крайних расистских взглядов. Нацист, вроде Гитлера, требующий уничтожить всех нечистокровных волшебников. Естественно, у него есть противники. Несколько лет длится противостояние, то и дело выливающееся в уличные схватки. Люди гибнут, но пока немного. А потом вспыхивает настоящая гражданская война. Я закончила школу в 1978. Война перешла в активную фазу в 1980 и закончилась 31 октября 1981. Твои шрамы, догадливый. Все мои шрамы я заработала как раз в том последнем сражении. Хэллоуин 1981 года. Это, Чес, необычные раны. Это следы темных проклятий. Тот, что на лице, она непроизвольно коснулась пальцами своего шрама. Это след хлыста Морганы, темного проклятия, которое считается смертельным. Я не умерла буквально чудом, но провела 5 лет в коме, и когда очнулась не помнила даже того, что у меня есть дочь. Я тогда не сразу нашла Лизу. А эти люди? Это Сириус Блэк. Да, да, тот самый отец моих детей. Красавчик, не правда ли? Почему он не позаботился о Лизе? Вопрос закономерный и многое говорит о самом вопрошающем. Он успел ввести ее в свой род, узаконил и обеспечил будущее, но сам был арестован и по ложному обвинению просидел в тюрьме 6 лет. В волшебной тюрьме, Чес, вот таким он из нее вышел. Движение палочкой, перед ними появляется колдография, сделанная Адарой Блэк, встречавшей Сириуса на этом берегу пролива. А сейчас, он снова красавчик, улыбнулась Анна, и на месте одной колдографии появилась другая, сделанная буквально несколько месяцев назад. Здесь он с невестой, прокомментировала она колдографию, прежде чем убрать ее в архив. Про остальных расскажешь, любопытство не порок, Чес, и я тебя хорошо понимаю. Рассказывая о них, я рассказываю о себе. Это Джеймс Поттер со своей женой Лили, указала она фото. Здесь они со своими детьми, двойня, Гарриет и Гарольд. Джеймс погиб как раз в ту самую праздничную ночь, Хэллоуин 1981. Его жена была ранена, а дочь пропала. Гарольд учится сейчас с моими девочками, а Гарриет... Гарриет жива, ее удалось найти, но теперь приходится прятать. Но это, Чес, совсем другая история. И кстати, Поттер, Блэк, Боунс, начала она указывать на людей на колдографиях, Лонгботтом и Годбир, все они лорды, на наши титулы, как минимум бароны, а Поттер и Блэк, пожалуй, даже герцоги. Поттер погиб, Блэк сел в тюрьму, Боунс погиб раньше со всей своей семьей, Марлин Маккинан тоже убита со всей семьей, Дэнни Годбир погиб в том же бою, в котором ранили меня, а Лонгботтомов, Фрэнка и Алису, они были, как бы, офицерами спецназа, запытали до сумасшествия. «Не похоже на волшебную сказку», — тихо произнес Чарльз. Он был военным моряком и наверняка участвовал в разных инцидентах. В войне за Фолклендские острова точно участвовал. И, наверное, мог оценить то, что она ему рассказала. «Да уж какая там сказка! Выпьешь со мной?» «Выпью», — кивнул он. «Значит, королева знает о волшебном мире?» — спросил он чуть погодя, перехватив из рук Анны бутылку Далмари 4 и разливая его по бокалам. «Знает», — кивнула Анна. «Она попросила меня представлять в волшебной Англии интересы короны». «Начинаю понимать», — сказал Чес, сделав приличный глоток. «Можно еще вопрос?» «Спрашивай, чего уж там». Она тоже выпила, но легче ей от этого не стало. «Не та ситуация, не тот момент. Каково твое положение в волшебном мире?» «Высокое». «Чес, я член здешней палаты лордов и располагаю в ней 3 голосами. Стою во главе довольно сильного парламентского блока, представляющего интересы умеренных аристократов. Умеренные, в данном контексте, это что-то вроде консерваторов. Не сильно влево, не сильно вправо, не лейбористы и не нацисты. К тому же я боевой маг, а в Англии таких осталось совсем немного. Теперь ты можешь озвучить причины, по которым не хочешь идти за меня замуж. Во-первых, Чес, я к этой идее просто не готова психологически. Ты, вообще, второй мужчина в моей жизни. Если честно, я всю жизнь считала себя лесбиянкой, даже, чтобы Максимуса зачать, специальные зелья пила и ритуалы устраивала. Это у меня как-то после родов подход изменился. И еще, наверное, потому что тебя встретила. А во-вторых, если у нас опять начнется война, а она может начаться, моя семья окажется под ударом. Девочки отобьются, они сильные ведьмы. Максимуса увезут в Швецию. Готовишься? Кивнул он. А как же? Сказала Анна, допив виски. Собрана команда, и они готовы в любой момент вывести его из страны и спрятать в моем замке. Ты на такой ход никогда не согласишься. Не соглашусь, подтвердил Чарльз, разливая по новой. Вот именно, кисло улыбнулась Анна. А там, вернее, здесь, любой, кто владеет магией, априори 5 будет сильнее тебя. Ты же понимаешь, что ни один безоружный храбрец не пересилит решительного слабака с взведенным револьвером. В особенности, если тот стоит хотя бы в 3-4 метрах от героя. Аналогия понятна? Покажешь что-нибудь кроме портретов? Покажу, кивнула она, но не здесь. Пойдем. Они вышли из кабинета, прошли по коридору до лестницы, спустились на 3 этажа вниз, перешли через холл в другой коридор, чтобы добраться до еще одной лестницы, и уже по ней спустились на 2 высоких этажа вниз. Это тренировочный зал, объяснила Анна, когда они вошли под высокие своды просторного и абсолютно пустого помещения. На самом деле, зал не был пуст, в зачарованных нишах и пространственных карманах находились разнообразные мишени и манекены. Все, к слову сказать, купленные у маглов. Что поделать, если маглы напридумывали для стрелков и бойцов-рукопашников уйму всяких приспособлений, а маги ничего, кроме бревнышек и соломенных человечков, так до сих пор и не сподобились изобрести что-нибудь путное. «Начнем с обычных мишеней», — сказала она, вызывая взмахом палочки стальную мишень-силуэт. «В такую стрелял, когда-нибудь?» «Стрелял из пистолета с 25 метров», — подтвердил ее догадку Чарльз, «но не в стальную». «Ну а мне нужна стальная», — пояснила Анна. «Сейчас увидишь, почему». Она взбросила руку с палочкой и почти мгновенно послала в мишень черную стрелу. Воздух вздрогнул, а испаряющаяся в полете стрела, она, словно бы, курилась тьмой, ударила в мишень в районе груди и пробила ее насквозь. «Это Равшаатинг Спилу 6», — объяснила Анна. «Шрам под левой грудью как раз от такой. Это, в принципе, смертельно, но я успела поставить щит. Очень серьезный щит, и все-таки она меня достала. Насквозь не пробила, но было очень больно. Правда, крови не было. Черный огонь прижигает раны, как и любой другой. Впрочем, это темное проклятие, и некроз 7 тканей обеспечен. У меня с собой были кое-какие зелья. Одно на рану, второе одним глотком, третье вдогон. Поэтому из боя не вышло, хотя и потеряла секунд 20. Фрэнк Лангбаттом меня прикрыл, так что я успела обработать рану и принять обезболивающее и тонизирующее. Ты потрясающая женщина, только и сказал Чарльз, выслушав ее рассказ, в котором было больше недомолвок, чем объективных фактов. «Есть такое», — ухмыльнулась Анна и, выбросив руку чуть вперед, бормотнула скороговоркой Сика. Вырвавшийся из палочки луч полоснул по мишени наискось, оставив на металле глубокий след. «Это Сика, рассекающее проклятие», — пояснила, опустив палочку. «Шрам на правом боку именно от него. Больно, но не смертельно. Хотя крови было много, но на том этапе боя я даже остановиться не могла. Потом уже, увидев, что я вся в крови, меня прикрыла Алиса, жена Фрэнка, дала мне время, чтобы остановить кровотечение, заморозить рану и принять кровотворное и стимулятор. У меня же еще было ранение в правое бедро, и тоже кровило, и болело. Сошлась по дурости в рукопашной с одной сукой, а она меня ударила зачарованным гоблинским кинжалом. Чары были темными, так что и больно, и шрам остался, но ей я со зла голову нахрен свернула. Покойную, как сейчас помню, звали Мишель Легара по кличке Скорпио. Та еще ирландская сука. Так, стоп, опомнилась она, когда поняла, что воспоминания зажигают в ней то самое темное пламя, которым запугивает обывателей Дамблдор. Это было лишнее, сказала вслух. Извини, мы берсеркеры легко заводимся, останавливаться потом куда тяжелее. Ты можешь не извиняться, остановил ее Чес. Все нормально, и спасибо за демонстрацию. Я все понял. Еще один вопрос, Если разрешишь, спрашивай. Если бы ты вышла за меня, это бы скверно отразилось на твоих детях. В принципе, да, согласилась Анна. Но это меньшая из проблем. Есть и другие. Мне по разным причинам важно сохранять свою фамилию. Анну Бересфорд никто не знает. У этого имени нет веса в волшебном сообществе. А вот Анна Энгельёйн известна многим. И это говорящее имя. И здесь, в Англии, и там, за каналом 8. У меня есть история, семейная и личная, есть репутация. И люди знают, чего от меня ожидать. Значит, все-таки нет? Прямо спросил Чарльз. Значит, давай подождем хотя бы полгода-год, предложила Анна. Если ты не против, конечно. Ну, что не сделаешь для любимой женщины? Притворно вздохнул мужчина. Будем ждать. Эпизод 2. Поместье Эдгрове. 15 июня 1992 года. Удивительное дело, как у некоторых людей меняется со временем взгляд на мир и на себя в этом мире, на добро и зло, и прочую этику с эстетикой. Была она когда-то вполне законопослушным гражданином. В Союзе при коммунистах, в России при капиталистах и далее везде. В Германии, во Франции и, наконец, в Англии, где, похоже, вся ее правильность разом и закончилась. Но не в той жизни, где она была историком-медиевистом, а в этой, нынешней, где она молода и красива, и наделена способностью к магии. В этом варианте бытия, если не строить иллюзии и не притворяться кем-то, кем не являешься, Анна оба раза родилась темной волшебницей. Можно сказать, настоящая ведьма, если использовать правильную терминологию. Жесткая, порой жестокая, чего уж там, но при том отнюдь не чудовище, а нормальная женщина и хороший человек. Как все это в ней уживалось, другой вопрос, но жестокая и безжалостная к одним, например, к ныне покойному Витгофу Аусбёллю, она была добра и щедра к другим. Такая вот сложная натура и неоднозначная личность. «А кто же я здесь и сейчас?» – спросила она себя, переступая порог особняка Лангбаттомов. В последнее время она задавала себе этот вопрос не раз и не два, и более того, временами он приобретал для нее настоящую экзистенциальную девять-ценность. Однако здесь и сейчас, в этом доме и для этой семьи она была одновременно ангелом карающим и ангелом, несущим добрую весть. Кому-то другом, кому-то спасителем, а кому-то мытарем, взимающим долги. Раз уж взялась, она хотела помочь своим старым друзьям Фрэнку и Алисе, но теперь, когда Августа продемонстрировала свою ненадежность, бесплатного обеда уже не будет, а будет выставлена цена, соразмерная оказываемой услуге. А с Фрэнком и Алисой она уж как-нибудь потом объяснится, лишь бы было, с кем говорить. «Здравствуйте, Августа!» Поздоровалась она, входя в холл. «Извините, что без приглашения, но я здесь вместо господина-посредника. Он, видите ли, не придет, так что дальнейшее только между вами и мной. Не могу сказать, что понимаю вас, Анна», нахмурилась леди Лангбаттом. «Но, раз пришли, проходите. Впрочем, вопрос остается, почему вы? Сейчас поймете». Анна больше не собиралась играть в дипломатию, и говорить предполагала только по делу и исключительно по существу вопроса. «Вы не передумали, Августа?» «Нет, не передумала», нахмурилась леди Лангбаттом, сообразившая, небось, куда ветер дует. «Но вы сказали». «Я сказала, что посредник не придет», разъяснила Анна свою позицию, но при этом ничего не сказала о том, что планы меняются кардинально. «Итак, вы готовы к путешествию? Собрались? Можете отправиться прямо сейчас?» «Сейчас», — смутилась женщина. «Но, вы ведь договаривались с господином-посредником именно об этом», напомнила Анна. «Сегодня, сейчас». «Да, да», — поспешила заверить ее Августа. «Я готова». «Мы готовы». «Хорошо». Анну это устраивало, им с Августой предстоял разговор, не предназначенный для чужих ушей, а значит, решив между собой, что случится дальше, они должны будут сразу же отбыть к месту назначения. Чтобы не было соблазна сбегать по-быстрому к Альбусу Дамблдору и добросердечно настучать на того, кто оказывает тебе благодеяние. Вполне в духе борцов за всеобщее благо, не так ли? Усмехнулась она мысленно. «Тогда, сразу к делу», сказала Анна вслух. «Вашими стараниями, Августа, ситуация изменилась настолько, что я должна поставить вам еще одно условие. Я извинилась. Я приняла ваши извинения, но теперь вынуждена быть куда более осмотрительной». «Я не», — попыталась объясниться Августа, но Анна ей не позволила. «Мое условие», — сказала она, — «вассальная присяга рода Лангбаттомов, и это условие не обсуждается. Говорите мне «да», и мы тут же отправляемся в путь. Скажете «нет», и останетесь при своем. Новых предложений не будет. Никогда». Августа молчала почти целую минуту, затем заговорила, но, похоже, она уже смирилась с поставленным Анной условием. «Я всего лишь регент рода. И, как регент, имеете право на любое решение, если оно направлено на спасение рода от неминуемого пресечения», — возразила ей Анна. «Пресечение?» — переспросила Августа, явно знавшая, о чем идет речь. «Видать, читала кодекс, когда искала выход из положения. У вас есть на этот счет сомнения?» — спросила Анна. «Нет, к сожалению», — призналась леди Лангбаттом. «Тогда, не будем тратить время», — подвела Анна черту. «Вы принимаете мое предложение?» «Да, тогда приступим», — предложила Анна. «Где ваши дети и внук? Где ваши вещи?» «Все, а это не Вилла и его родители, пребывавшие сейчас для общего спокойствия в глубоком целительском сне, и их вещи, то есть, приличных размеров горка сундуков и чемоданов, находились в одной из спален второго этажа». «Отлично», — констатировала Анна, обозрев композицию. «Приступим», — помолясь. Она достала из кармана длинную тонкую веревку с завязанными на ней тут и там узелками и бросила ее на груду чемоданов. Движение палочкой, еще одно и третье. Этот фокус она научилась делать еще тогда, когда ей только исполнилось 13, и веревка, являвшаяся самосрабатывающим порт-ключом, мгновенно обвелась вокруг всех этих громоздких вещей, стянула их вместе и, сверкнув алмазным блеском, исчезла, унося вместе с собой и все собранные вещи. «Ваши вещи уже на месте», — объяснила Анна, не уточняя пока, куда они направляются. «Теперь наша очередь». Она достала из кармана еще одну длинную веревку, аккуратно опутала ею руки Фрэнка, Алиса и Невилла, и, взяв один свободный конец, протянула другой Августе. «Держите и не отпускайте», — предупредила она на всякий случай. «Этот порт-ключ перенесет нас всех к месту назначения. Это довольно-таки далеко, так что будет штормить, но лучше так, чем никак, не правда ли?» Августа не ответила, молча взяв в руку второй конец веревки, и тогда она активировала порт-ключ. «Сказать, что им всем, ну, кроме спящих, разумеется, было плохо, значит ничего не сказать. Их, словно вывернуло наизнанку и так 5 раз подряд. Так что в операционный зал Стиндерхельма они вывалились в полуобморочном состоянии, а беднягу Невилла, вообще, стошнило на каменные плиты пола. Токи!» — позвала Анна, встряхнув отяжелевшей головой. «Это леди Лангбаттом, ее внук Невилла и родители Невилла. Фрэнку и Алисе требуется особый уход.